Притча о смысле жизни. «Учитель», — обратился как-то к мастеру Юю послушник Ошка, — «в чем, по вашему мнению, заключается смысл жизни?» Но Ошка подобрал для своего любопытства не самое удачное время. Юй отдыхал, а когда Юю хотелось отдохнуть, он садился в тени платана, брал с собой кувшин вина, или даже два кувшина, это зависело от его настроения, включал гаджет с FM-диапазоном и отдыхал, не ленясь, в полную силу. «Что?» — переспросил Юй, удивленно уставившись на юношу. «Ты вообще кто такой?» «Я Ошка!» — радостно закричал Ошка. «Ваш ученик!» «Ученик!» — удивился Юй, отпивая из кувшина. «А почему ж ты не учишься?» Это почему показалось Ошке чрезвычайно глубоким в смысле постижения Дао. Однако он решил обмозговать эту тему потом, на досуге. «Занятия кончились, о, учитель!» — прояснил он ситуацию. «Кончились!» — снова удивился Юй. Короткое, но емкое слово «кончились» опять внесло в ход мыслей Ошки некую сумятицу и даже какое-то новое значение. Однако он решил обдумать это «кончились» позже. «Да, учитель, кончились», — подтвердил сказанное Ошка, — «и сейчас время отдыхать». «А почему ж ты не отдыхаешь?» — спросил Юй, снова отпивая из кувшина. И опять слова мастера вызвали у молодого человека массу вопросов, которые заблестели в его уме, словно карпы в прозрачной глубине водоема. Но Ошка собрал свои мысли и чувства в кулак, и отложил их на потом с твердой уверенностью, на какую только был способен. «Извините, учитель, но я хотел бы вас узнать, какой смысл заключен в жизни». «А кто спрашивает?» «Это я спрашиваю, Ошка», — ответил Ошка. «Эх, Ошка, неправильный ответ. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни нашелся смысл, он обязательно появится. Если нет, проживешь и так, без всякого смысла. И неизвестно, какая жизнь выйдет лучше». «Значит, если смысл не искать, его не будет, а если искать, он найдется». «Точно. И даже не один. И вот скажи мне, Ошка, давно хочу у тебя узнать. Все наши ученики такие тихие, прилежные и дисциплинированные. Когда приходит время работать, они работают, когда надо учиться, они учатся, а когда наступает время отдыхать, отдыхают. Почему только ты один не даешь вздремнуть старому человеку?» Тут Юй снова сделал большой глоток и зажмурился от удовольствия, а Ошка замер в замешательстве, не зная, что ответить. «Главное, чтобы пропал тот, кто задумывается о смысле», продолжил мастер и сделал вид, что никакого Ошки нет и никогда не было. После чего Ошка и его смысл жизни в самом деле куда-то исчезли. История знахаря Вайндуня. Жил некогда в уезде Цунь провинции Шунь молодой знахарь Дунь. Клиентов у него было раз-два и обчелся, поэтому забот мало, времени много, а дел никаких. Вернее, дела-то, конечно, у Дуни имелись. Но кто в наше-то время назовет делом подсчет ворон, наблюдение за облаками или отрывание ножек у тараканов, разумеется, в научных целях и размышления на философские изыски, свидетельствующие нам о бренности всего сущего? Дунь был натурой чувствительной, поэтому часто сидел в интернете на порносайтах и однажды принял красавицу Лунтяо за небесное сияние, а красавицу Линтяо за чудесный персик. Как-то обратился к Дуню за помощью злой дух Гунь. «Очень я страдаю от хронической ломоты в костях. Нет ли у тебя, человек, какого-нибудь надежного средства от этой хвори?» Очень удивился такой просьбе Дунь, ведь знал он из медицинских трактатов, что духи лишены костей, а значит, и место, где могла локализоваться ломота, отсутствовало. «Костей-то нет», — посетовал Гунь, — «а ломота есть. Так что лечи меня да поскорей, а не вылечишь, я тебе все кости переломаю». Делать нечего, принялся Дунь составлять для грозного посетителя всяческие мази и притирания, а когда приготовил снадобье, остановился в замешательстве. Никак Ван Дунь не мог уразуметь, куда и как втирать лечебные средства, потому что Гуня было хорошо слышно, но совсем не видно. Поняв причину замешательства лекаря, Гунь пришел к нему на выручку. «Погоди чуток, сейчас я превращусь в красавицу неземной красоты. Ее-то ты и будешь мазать мазями и притирать притираниями, пока мне не полегчает. Да только не пересердствуй, девица ты нежная и к благородному обращению привыкла». Так все и вышло. Увидел Ван Дунь девицу и аж обомлел от смущения. Но потом вспомнил, что профессионал при любых обстоятельствах должен оставаться профессионалом, и что ему недавно кости обещали переломать, и начал втирать снадобье в кожу девицы. А как начал втирать, так и влюбился в нее без памяти. Дунь уже хотел объясниться ей в своей большой чистой любви, как девица внезапно исчезла, а у нее над ухом проскрипел препротивный голос Гуня. «Ну ты, брат Дунь, просто волшебник», — прогундел Гунь. «Все мои несуществующие кости болеть перестали, теперь совсем как новенькие. Проси у меня за это что хочешь». «Хочу ту девушку красивую», — не сразу нашелся Дунь, и и опустил голову, так как краска залила его юное лицо от правого уха до левого. Хитрый Гунь подумал-подумал, сказал: «Ладно, лекарь, будь по-твоему, но помни, ты сам этого захотел». Так началась у Дуни новая жизнь. Девица, конечно, была красавицей, только нрав у нее оказался не лучше, чем у злого духа. «Да, тут уж одно без другого не обходится», — вспомнил Дунь народную мудрость. «Хорошо, хоть самого Гуни нигде не видно», — утешал он сам себя. Как-то красавица стала пилить Дуня за то, что он вместо того, чтобы мазать ее мазями и растирать притираниями, только спит с ней. «А зачем тебе мази?» — удивился Дунь. «Разве моей любви тебе недостаточно?» «Да чтобы кости, балбесты этакие, у меня не болели», — заорал ему Гунь в самое ухо. Тут Дунь обмер. И так ему стало тошно и нехорошо, что решил он на себя руки наложить, повеситься, уморить себя голодом, утопиться и броситься в пропасть. «Кто ж тогда меня от хвори лечить будет?» — ответствовал Гунь. «Нет уж, шиш тебе. Будешь дальше жить, как миленький, будешь жить со своей миленькой». А Дунь, пораженный в своих лучших чувствах, так и стоял, не в силах вымолвить ни слова. Смотрел на его мучение Гунь, да и говорит: «Да не переживай ты так, Дунь. Скажу тебе по секрету, я женский дух. И злая я только тогда, когда ломота у меня в костях образуется. А на самом деле я очень даже добрая и красивая. Ты же знаешь. И вот что я, дружок, тебе замечу. Ты, балбес, так и не понял еще свое счастье. Тебе, дурню, вернее, Дуню, одновременно и как мужчине, и как лекарю повезло. Смекни. Постоянная клиентура у тебя есть? Есть. Жена красавица имеется? Имеется. Непрерывное совершенствование в практике врачевания в наличии? В наличии. Не говоря уже о каждодневной помощи сверхъестественных сил. Так какого тебе рожна еще нужно? Я тебе больше скажу. Ты сейчас в одном лице имеешь прекрасное и безобразное, молодое и старое, приятное и отвратительное, здоровое и больное. А в их взаимном переходе и непрерывном превращении состоит, демон тебя побери, принцип Дао. Не в этом ли заключается человеческое счастье? Так что вытри сопли и иди готовить мазь. Чем лучше будет твоя мазь, тем лучше будет твоя жизнь. И не забудь о притирании, которое ты делал на прошлой неделе». Подумал-подумал Дунь и решил ничего не менять в своем счастье. Время переправляться через Великую реку. Эта маленькая безделица, которую китаисты гордо именуют литературным памятником эпохи борющихся царств, взята из анналов страны Цюйфу и отличается от других историй тем, что кончается едва начавшись, что, согласно Дао, является высшей добродетелью в мире текстов. Как-то учитель Юй решил наставить молодого монаха Абаку в искусстве плавания, ибо сидели они на берегу реки, и заняться им было абсолютно нечем. «Хорошо ты плаваешь. Или как топор», — начал учитель. «Помни, переплывая реку, не забудь доплыть до другого берега». «Доплыв до другого берега, подумай, разве на этом берегу было хуже?» «Возвращайся назад, знай, ты не вернешься, потому что нельзя выйти из одной реки дважды». «Так зачем же я поплыву на тот берег?» — опешил ученик. «Так и не надо», — согласился учитель. Охота царедворца Яо. Жил некогда в царстве Цзяо царедворец Яо. Как и все люди, он хотел только одного, чтобы ему доставалось как можно больше добра и как можно меньше зла. И как все его окружение, он считал, что имеет на это полное право. Однако у Дао свои резоны, и оно размазывает добро и зло по бутерброду жизни так, как ему заблагорассудится. Поэтому характер Яо имел плохой, а должность хорошую, сам был уродлив, а жена его слала красавицей. Усадьбой владел большой, а о процветании царства думал мало. Как-то охотился Яо в своих угодьях и случайно убил нищего. «Одним нищим больше, одним меньше», — подумал Яо и поскакал прочь. Нищий же тот оказался оборотнем, злым духом тамошних мест. Очень рассердился дух на царедворца, ведь это он, злой дух, причинял всем зло на вверенной ему судьбой территории, а тут какой-то Яо, самозванец хренов, причинил зло ему самому. И в эту же минуту малолетний сын Яо упал в колодец и утонул. Охота же продолжалась и в пылу погони загнала дикого вепря на крестьянское поле. «Одним полем больше, одним меньше», — подумал Яо, и приказал слугам поджечь ниву, чтобы выгнать зверь себе на выстрел. В это же мгновение загорелась от искры очага усадьбы царедворца. И вот вернулся довольный Яо с богатыми трофеями домой и узнал, что нет у него больше наследника, что погибло все его имущество и богатство, которое он наворовал за 30 лет безупречной службы. Завыл царедворец от горя, стал рвать на себе волосы и расстался с жизнью, бросившись на меч. «Одним Яо больше, одним меньше», — подумал злой дух, наблюдающий эту картину, и отправился во свояси. Так уже выходит, что в жизни одним из нас всегда достается больше, а другим меньше. Но кто мы, одни или другие? Никто не может судить об этом наверняка. Жизнеописание мастера Мо, мудреца и волшебника. В очень-очень стародавние времена жил неподалеку от одной деревушки мастер Мо. Люди считали Мо мудрецом и волшебником, а сам Мо почитал свое волшебство и мудрость напрасным довеском к жизни. Однажды он так живо изобразил летящих в небе журавлей, что те взяли и улетели. В другой раз Мо вылепил из глины парочку оленей, но животные, даже не поблагодарив своего создателя, убежали в лес. Как-то Мо, дабы не скучать долгими зимними вечерами, выстругал себе жену. Жена получилась отличной, но жевать отказалась наотрез. Поняв, что пигмалиона из него не вышло, Мо отнес свою галатею на чердак, укрепив ею стропила. Так и жил бы мастер Мо, словно Уолден, в своем домике у ручья в полном уединении, если бы не житель деревушки, располагавшийся по соседству. Они часто приходили к Мо со своими проблемами, и Мо, завидев просителя, еще издали кричал ему с порога. «А ну говори, кто таков? А ну скажи, с чем пожаловал?» «Да вот тут-то, в общем, однако, совсем мялся в нерешительности посетитель, но Мо мгновенно переходил к делу. «А ну покажи мне свою проблему!» – требовал он. «Дай мне ее пощупать!» На что опешивший гость открывал рот от изумления и кланялся Мо, сколько было сил, потому что не понимал, что ему делать. Зато это отлично знал Мо. Он вручал посетителю лопату, заставлял его копать в земле яму и требовал, чтобы несчастный затолкал свою проблему на самое дно. После чего мастер умелой рукой затыкал отверстие в земле фруктовым саженцем, засыпал корни землей и отпускал гостя во свояси. Так через год Мо из сотни чужих проблем сотворил себе фруктовую рощу. На совести мастера Мо были другие чудеса. Однажды, не подумав о последствиях, он превратил довольно годное вино в уксус, за что был крепко бит раздосадованными торговцами, которые хотели обратного. Случилась другая неприятность. Когда пришла пора разлива, речка вышла из берегов и затопила угодья. Однако местный правитель свалил всю вину на волшебство Мо, ведь природу ты не накажешь. Он приказал схватить вредителя и отрубить ему голову. И вот, пока вода не спала, мастер прятался по лесам, чтобы не попасться на глаза служилым людям начальника. Мало того, в джунглях Мо повстречался тигр, который захотел откусить от него самые лучшие куски, и мудрецу пришлось переселиться на верхушке деревьев к обезьянам. Пользуясь случаем, Мо выучил обезьяний язык, после чего на общем собрании стаи приматы избрали Мо своим вожаком. Наконец вода спала, речка вернулась с берега, тигр отправился домой, а Мо вернулся в свою избушку. Многие деяния еще совершил Мо, и многие мудрости высказал. Одна женщина, страдающая непрекращающейся мигренью, спросила у него: «Мои дети очень шумные, что мне делать?» Мо ответил: «Подожди 10 лет, и все переменится». Так и вышло. Дети выросли, разбрелись, кто куда, и в доме стало тихо. Когда к нему обратился крестьянин с жалобой на господина, Мо сказал: «Господа не бывают хорошими или плохими. Господа бывают только господами». А когда влюбленный пожаловался мудрецу на то, что ему приходится подолгу ожидать свою девушку, Мо изрек: «Ожидание девушки является составной частью встречи с ней. Убрав ожидание, лишишься и девушки». Обрадованный юноша сразу же поспешил во свояси. Кстати, о девушках. Однажды печальные родители привезли к нему дочь, которая совсем не могла ходить, потому как мужчины просто не давали ей проходу. Мо не стал тратить время на советы и увещевания, а просто усыновил прекрасную Ню, дабы его не обвинили в двоеженстве в результате удочерения. 101 год и один день прожил Мо в мудрой простоте и простой безыскусности, оставив после себя большой дом, фруктовый сад и 12 сыновей. Доводя количество детей до священной цифры китайского циклического календаря, Мо испепелил взглядом свою эротическую библиотеку, когда-то вымененную им на мешок риса, и совсем новый халат, после чего достиг истинного просветления. Чего и вам желаю. Жень и Шень. Расскажу я вам сейчас самую правдивую историю, которую только можно изложить при помощи слов. А если покажется она вам не совсем правдивой, смею вас заверить, правда в ней очень и очень даже много. Посадишь яблоню – вырастет яблоня. Посадишь крапиву – вырастет крапива. Ну и так бывает, что от одного корня растут два стебля, и один на другой не похожи. И сколько их ни питай, один одним, а другой другим остается. Вот такая мудрость встретилась мне в книге «Лесов и полей». Однажды в одном китайском царстве-государстве жил был один очень-очень знатный господин. И вышло так, что жена этого знатного господина родила ему мальчиков-близнецов, и назвали их Жень и Шень. Ничем братья друг от друга не отличались. И бывало, натворит что-то Жень, а по заднице лупит Шеня. Отличиться в чем-либо Шень, а похвала достается Женю. Хотя чаще, чтобы не ошибаться, за проказы драли их вместе, а за хороший поступок гладили по головке и давали каждому по сладкому рисовому шарику. Но выросли дети, возмужали, стали взрослыми. Жень мирскую жизнь для себя выбрал, а Шень в монахи пошел. И вот когда Жень уже семьей и детьми обзавелся, Шень ноги напротив стены отсиживал. Когда Жень сад шелковиц высаживал, Шень молитвы читал. А когда Жень дамбу строил, Шень снова отсиживал ноги. И так бы свершалось своим чередом их дао, но случилось в царстве-государстве, в котором они жили, беда. Напали на него кровожадные сунны. Жень сразу во главе обороны стал. Конные отряды вперед выслал, чтобы варваров задержать, а сам земляной вал вокруг города укрепил и войско к сражению подготовил. А Шень еле жив остался, ибо ворвались сунны в его монастырь. Монахов поубивали, постройки сожгли, а сервер, где хранились все молитвы, разбили. Пока Шень к городу по ночам пробирался, Жень дал суннам бой, и повернули те восвояси, потеряв у стен города 1000 воинов. А когда все вокруг победу праздновали, пришел Шень к Женю в дом, ведь идти-то ему было некуда. Встретил Жень брата как родного, за стол усадил, чай подливал, и разговаривали братья разговоры до самого утра. А на другой день Жень Шеню домик в своей усадьбе выделил. А на третий день окрестности братья пошли осматривать. Жень показывал, Шень удивлялся. И увидел Шень семейство брата своего и хозяйство его. Постоял в тени шелковиц его, а потом отправился к дамбе, не раз спасавшую страну от потопа. Так и снизошло на него прозрение. Понял Шень, что пока он жил для себя, его брат Жень жил для всех, и в этом и состояло счастье. «Да», — подумал Шень, — «жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельные годы медитации». Мудрость в тени. Трое мудрецов сидели под деревом и спорили, кто из них мудрее. Вопрос этот серьезный, в одну минуту не решается. Поэтому сначала они старались перебивать друг друга, потом перекричать и, наконец, принялись таскать друг друга за бороды. Пока суть до дела, тень от дерева уползла в сторону, и разгоряченные мудрецы оказались на солнцепёке, где потихоньку успокоились. «Нужно вернуть солнце», — предложил первый. «Нужно передвинуть землю», — возразил ему второй. «Нужно переставить дерево», — не согласился с первыми двумя третий. «А ты чего молчишь, придурок?» — обратились они к слуге, который давно пересел в тень, откуда и наблюдал за научной дискуссией. Но слуга, хотя и не слыл таким мудрым, как спорщики, однако был волшебником. Поэтому он, не говоря ни слова, встал, вернул солнце, передвинул землю и пересадил дерево, после чего уселся в тень, как ни в чем не бывало. Тогда мудрецы, каждый из которых посчитал себя правым, продолжили спор. Однако час за часом законы природы брали свое, и когда мудрецы снова оказались на солнцепеке, спор продолжился, а к слуге появились претензии. «Скотина!» — закричали старцы в один голос. «Мы требовали от тебя окончательного решения вопроса, а ты подсунул нам какой-то паллиатив». Тогда невозмутимый слуга рассказал мудрецам такую историю. Однажды в царстве Вань жил мудрец по имени Жи. Все его уважали и любили, хотя пользы от него никому никакой не было. Ни в чиновничьем, ни в ратном, ни в крестьянском деле Жи не преуспел. А все потому, что Жи был так толстый и мал ростом, что люди называли его за глаза не Жи, а Джи, что значит гриб. «Нельзя ли поконкретнее?» — возмутились мудрецы, не признающие недомолвок и иносказаний. «Можно», — ответил попривыкший к строптивости хозяев слуга. Джи учил народ следовать своей внутренней природе, никогда не идти против природы внешней и думать головой, а не задницей. Так вот, у этого самого Жи росла в саду сосна. Сидя целыми днями под деревом, Джи предавался медитации, но солнце двигалось по небосводу, тень спешила за светилом, и ему приходилось пересаживаться, что отвлекало его от следования дао. «И что он придумал?» — спросили мудрецы. «Зонтик». Как Бу, Ду, Ще и Е счастье свое нашли. Жили-были в одном уезде, в одном городе, на одной улице дети, и звали их Бу, Ду, Ще и Е. Друзья проводили время вместе и часто, забравшись на дамбу, смотрели, как степенно несет свои воды Великая Желтая река, и мечтали о будущем. Бу говорил: «Буду я большим и важным чиновником, когда вырасту. Будет денег у меня столько, сколько слуг, а слуг, сколько звезд на небе». Ду по обыкновению задумывался, отвечал: «Думаю я стать ученым человеком и познать все тайны мира». Ще, по привычке поколебавшись, молвил, что мечтает стать художником или поэтом, чтобы выразить то, что творится у него на душе и происходит в целом свете. Е, когда очередь доходила до нее, краснела, опускала длинные ресницы и признавала, что просто хочет выйти замуж за Бу, ведь тогда будущее ей обеспечено. Прошло время. Дети стали взрослыми, и каждый осуществил свое желание. Бу получил важную должность и очень разбогател. Еще он женился на Е, потом завел себе еще одну Е, и теперь этих Е у него целая усадьба. Говорят, его кортеж, на котором он однажды въехал в столицу, состоял из полусотни богато украшенных колесниц. Правда, за спиной Бу шептали, что положение Бу не так уж и прочно, что царь давно имеет зуб на Бу и собирается прислать ему в подарок шелковый шнурок, на котором бы Бу удавился, но все как-то руки не доходят. Ду открыл залежи белого нефрита, нашел источник с горящей смолой и змею с двумя головами. Он сочинил трактат о водянке и составил таблицу лунных стоянок на 1000 лет вперед. Одни полагают, что Ду живет в дворцовых покоях, заведует библиотекой и составляет для правителя омолаживающие снадобья. А другие думают, что Ду покинул дворец и проводит время в опасных странствиях. Один хорошо осведомленный купец, например, божился, что видел Ду на пути в страну варваров. И был тот в таких лохмотьях, что его принимали за нищего. Ще стал знаменитым поэтом и очень прославился. Если бы не периодический запой, то вдохновение посещало бы его чаще, но императору не нравится, когда его придворные поэты ходят по двору трезвыми, когда он сам пьян, а пьян он почти постоянно. Некто, встретившийся мне в харчевне, сказал по секрету, что Ще — это совсем не Ще, а его двойник, а настоящий Ще давным-давно удалился от суетных дел в деревню, где выращивает капусту, играет на цине и совершенствуется в каллиграфии. При этом Ще выглядит счастливым, как младенец. А что же Е? У Е есть все, что можно достать за деньги, но будущее не приносит ей радости. Хвосты поэта Лю. В уездном городке Бяо жил некогда поэт Лю. Делать ему в той дыре было абсолютно нечего, поэтому Лю, дабы поддерживать в себе поэтическую форму, постоянно влюблялся в местных красавиц и писал стихи о своих чувствах. Однажды он полюбил женщину-оборотня, которая подарила ему на утро свой роскошный рыжий хвост. В следующий раз он влюбился в другую красавицу. Так у него стало 2 лисьих хвоста. Однако чем больше у него было хвостов, тем хуже обстояло дело с изящной словесностью, и если бы Лю был студентом литературного института, его бы давно отчислили за неуспеваемость. Наконец поэт понял, так жить больше нельзя, и отправился в монастырь к известному мастеру Юю. Учитель склонился Лю в почтении. «Я хочу стать знаменитым поэтом и прославиться на всю Поднебесную, но хвосты мне мешают». «Прекрасно тебя понимаю», — ответил Юй. «Хвосты мешают практически всем, и чем их больше, тем меньше времени остается на что-либо другое. Если уйдешь, не видать тебе ничего, кроме лисиц, а если останешься, будешь великим поэтом. Я это тебе гарантирую». Так у Лю началась новая жизнь. Он просыпался на заре, работал весь день, ел впроголодь, читал священные сутры, занимался медитацией, но хвосты все равно не выходили у него из головы. Раз в неделю мастер требовал его к себе и просил Лю показать свой хвост. Лю был в отчаянии, потому что не знал, как сделать то, что невозможно сделать. И тянулись безрадостно неделя за неделей. И вот однажды, проводя ночь без сна, Лю сложил стихи и прочитал их вслух. «Сижу в каморке, печалью охвачен. Есть ли у меня хвост или его нет? Нет ли у меня хвоста, если он есть? Юй его знает, как дальше мне жить». А мудрый Юй как раз стоял у двери его кельи и все слышал. На следующее утро он призвал поэта к себе. Но Лю заупрямился, так что 4 ученикам пришлось привести его силой. «Покажи мне свой хвост», — потребовал Юю поэта. Тут тонкая поэтическая натура Лю не выдержала. «А пошел ты в задницу», — крикнул в сердцах. «Говори, говори», — бросился к Лю обрадованный Юй. На что Лю спустил штаны и показал учителю то место, куда он его послал. После чего Юй в почтении склонил перед учеником голову. С тех пор Лю сочиняет непрерывно, отвлекаясь лишь на то, чтобы поесть, а о хвостах ему думать некогда, ведь он о них пишет. Его стихи читает сам император. Говорят, так он спасается от зубной боли. Правда, некоторые злопыхатели, а у какого настоящего поэта нет завистников, утверждают, что Лю нужно было идти не к мастеру Юю, а к сексопатологу или к последователю гуманистического психоанализа Эриха Фромма. Но когда речь заходит о лечении, прежде всего хотят знать, поможет ли лекарство, а не как оно называется. Вслушайтесь же в эти дивные строки. «Солнышко светит, птички поют, травка кругом зеленеет, хвост подниму и по яшме ступеней к храму любви поспешу». Разве они не прекрасны? Чудеса вокруг Жулиня. Множество чудес происходит каждый день и каждую ночь в Поднебесной. Уж очень страна большая, и народу в ней не перечесть. И попадаются из этого народа прелюбопытные экземпляры. А среди них и такие, о которых так же трудно умолчать, как и говорить об их подвигах, чтобы тебе поверили. И вот такую-то историю содержит в себе даосский трактат «Пригорки и лужи». Жил да был в провинции Ци, а может и в какой другой провинции, человек по имени Жулинь. Жизнь его была непримечательной, писать о ней даром переводить тушь и бумагу, если бы не одно обстоятельство. Не поверите, но однажды Жулинь начал жить в другую сторону, то есть стал молодеть с каждым днем прямо на глазах. Долго мучились с ним родственники, и только вмешательство знахарей, колдунов и экстрасенсов замедлило это чудо. Иначе бы пришлось забирать Жулиня со службы и покупать ему подгузники. Пережив удивительное превращение, Жулинь преобразился и внутренне. В его голове стали рождаться необычайные проекты и планы. Так Жулинь, начитавшись европейских книг сомнительного содержания, прибывавших в страну контрабандой, решил основать в Поднебесной первый Грааль-бар. И затея эта увенчалась успехом, принося ему немалый доход от продажи горячительных напитков в фирменной посуде. Тут бы ему и успокоиться, сидеть тихо, мирно, да барыши подсчитывать, но не такого был у Жулиня характер. С детства его тянуло ко всему странному и загадочному. Сколько себя помнил, он запоем читал книги о летающих тарелках, лохнесских чудовищах и пирамидах. Поэтому Жу отправился в Тибет и через 2 года привез оттуда снежного человека. Линь научил его ругаться и пользоваться зубной щеткой, после чего стал показывать чудищ в базарные дни, не забывая брать с зевак деньги. А так как базарные дни в это время шли сплошняком, благосостояние Жу росло так же быстро, как молодой бамбук. Но и на этом приключения Жулини не закончились. Как-то мизинец с руки Жу исчез, и сведущие люди говорили, что видели палец в приемной императора. Тогда Жулинь приоделся, купил лучшего в их провинции осла и отправился во дворец, где сразу заявил о пропаже. И надо же было такому случиться, но Жулинь не выпороли сразу же у входа, а выслушали, даже вошли в его положение. На поиски мизинца император бросил всех жителей дворца, включая наследную принцессу, и через неделю палец был найден в банке с вареньем. Возвращаясь с обретенной потерей, Жулинь увидел дерево, которое росло корнями вверх и кроной вниз. Он выкопал его и привез в ближайший ботанический сад. Долго ученые мужи качали головами и не могли поверить, что такое возможно, а потом посадили дерево в землю обратно. Они избрали Жулиня почетным доктором ботаники и подарили ему совершенно новый компьютер. Однажды Жулиню приснился розовый дельфин с 4 розовыми же грудями. Так он понял, что ему пора жениться. Каждая жена достойна своего мужа, но не каждый муж достоин своей жены. Именно таким мужем Жулинь оказался. Поэтому в доме молодоженов частенько раздавались удары подзатыльников, которыми награждала Жулиня молодая супруга, не понимавшая, с каким великим человеком она делит кров, пищу и постель. По этой причине Жулинь частенько убегал со двора и, боясь вернуться в дом, целыми днями сидел на дереве, наблюдая за тем, как птицы вьют гнезда. Увиденное произвело на него такое сильное впечатление, что он решил обзавестись потомством. Но жена наотрез отказалась родить ему наследника, мотивируя свое решение склонностью мужа к лазанию по деревьям. Но не таков был Жулинь, чтобы пасовать перед трудностями. Он подумал-подумал и родил себе себя сам. Но это секретная информация, поэтому ее нет даже в трактате «Пригорки и лужи». Только прямо. Как-то наставник Юй и его любимый ученик Абаку возвращались в свой монастырь по незнакомой дороге. Путники прошли уже 50 ли и, казалось, ходили кругами. И тут Абаку, который двигался чуть впереди, остановился. «Что?» — не понял Юй. «Развилка дорог», — махнул рукой Абаку, который не знал, куда свернуть, и очень от этого растерялся. Ему нужно было выбрать одну дорогу из двух и при этом не ошибиться в выборе. А как тут не ошибиться, если одно так похоже на другое? «Если мы пойдем, как шли», — обратился Абаку за моральной поддержкой к учителю, — «мы пойдем прямо. Если мы свернем направо, то пойдем направо. А если свернем налево, то...» «Если, если», — проворчал Юй, — «если не знаешь, как поступить, сверяй свои намерения с Дао». Лицо Абаку расплылось в улыбке. Как же раньше он до такого не додумался. Абаку достал навигатор и сориентировался на местности. Но только он хотел сделать первый шаг, как Юй остановил его. «И вот еще что. Ты, Абаку, цепляешься за слова, а нужно проходить мимо них. Прямо, налево, направо. Куда бы ты ни свернул, ты все равно пойдешь потом прямо. Так стоит ли раздумывать?» После этих слов ободренный Абаку пошел прямо. И вскоре путники были дома. История дружбы Ошки и Абаку. Жили-были в одном уездном городе двое друзей. Одного из них звали Ошка, другого Абаку. Ошка и Абаку были не просто друзьями, а большими друзьями. И если Ошка хотел повеселиться, Абаку всегда следовал за ним. А если Абаку хотел поплакать, то будьте уверены, Ошка грустил где-то неподалеку. Казалось, не было на свете товарищей преданий, и когда кто-то хотел сказать о самой тесной и бескорыстной дружбе, то замечал: они живут как Ошка с Абаку. И вот однажды, тусуясь по обыкновению на пустыре, мальчишки встретили странствующего монаха. Уставший от жары и дороги путник сидел в тени раскидистой клюквы, и по одному его виду было ясно, как давно он не ел. Друзья поздоровались с монахом и исчезли, принеся вскоре то, о чем монах даже не успел попросить. Когда странник утолил голод и жажду, то обратился к ребятам, скромно стоявшим рядом. «Жизнь научила меня часто оглядываться назад и заглядывать далеко в будущее. Нет ли у вас ко мне вопросов? Впрочем, я и так знаю, что вы хотите узнать», — сказал он после некоторой паузы, ушедший на пристальное разглядывание мальчишек. «Это чудо, но вы станете большими друзьями». «Но мы и так друзья», — возразили друзья. «Да, сейчас вы друзья, но случится так, что вы решите пойти учиться в один монастырь, и придя туда, узнаете, что есть только одно место. Вы рассоритесь в пух и прах, но на другой день старый настоятель умрет, монастырь закроет, и вы опять станете друзьями. Потом выйдет так, что вы оба влюбитесь в одну девушку и разругаетесь друг с другом насмерть. Но девушку везут в другой город, выдадут замуж за богатого чиновника, и вы снова станете друзьями. Пройдет время, вы опять поссоритесь, не поделив должность. Однако должность эту вскоре упразднят за ненадобностью. Делить вам будет нечего, и вы опять станете друзьями. Минуют годы и годы, и вы снова будете проклинать друг друга, поскольку один из вас незаслуженно попадет в опалу, а другой незаслуженно возвысится. Но как раз в эту пору сменится династия, новый государь окружит себя новыми людьми, и вы опять станете большими друзьями, что само по себе уже чудо. Священная сила канона. Это очень и очень странная история, и все детали сюжета откроются мировой общественности только в середине этого века, когда уборщик одного из английских замков обнаружит книгу Нидхэма из устной премудрости китайской древности. Специалист-китаевед мгновенно возразит: нет такой книги, и будет неправ. Книга эта в рукописном варианте до сих пор валяется на полу под шкафом рядом с несвежим носовым платком Кромвеля и закатившейся туда короной короля Лира. Собственно, полностраничной рукописью этот трактат является сейчас, а в означенный срок стараниями сголодавшихся крыс от него мало что останется. Поэтому мой долг скромного поклонника даосизма – донести до мировой общественности рассказ из этой удивительной книги в назидание потомкам. Итак, во времена династии Тынь жил в императорском дворце вечерней прохлады в качестве хранителя библиотеки некто Шань, которого иногда называли Хаем. Хай обладал большой сноровкой в толковании книги перемен, чем, собственно, и зарабатывал себе на пропитание. Но дело в следующем. Все хотят знать, что их ждет впереди, и мало кто задумывается о том, кто или что поджидает их сзади. Шань был весьма странным человеком, и когда все куда-то бежали, он стоял в неподвижности, словно шест проглотил. А когда все что-то друг другу говорили, он молчал, будто карась в пруду. Когда шел дождь, Шань пел песни, когда видел пролетающую мимо бабочку, улыбался, а когда замечал впереди царскую процессию, прятался в кустах. Придворные хотели поначалу отправить мудреца в районную психушку, но так как Шань никому не мешал и никого не трогал, не трогали и Шаня. И тот жил себе в каморке за книжными стеллажами. Но стоило мастеру взять в руки книгу перемен, как он мгновенно преображался, становясь тем седовласым старцем, которого и Шанем-то назвать было трудно, и тогда его уважительно приветствовали: «Здравствуйте, глубокочтимый учитель Хай». В этом заключалась другая причина, по которой Шань продолжал безмятежно прятаться по кустам. Хотя при уровне тогдашней психиатрии Шаню легко могли вправить мозги, но придворные не знали, а вдруг с подчиненной головой Шань не сможет преображаться в Хая. Зачем тогда затраты на лечение, если всем предсказаниям придет конец? Однажды в страну пришла большая беда. Повадился в царский дворец дракон. Каждую ночь он похищал одну из наложниц властителя. Число наложниц катастрофически уменьшалось. Специально нанятые люди объезжали города и веси, чтобы возместить убыток, но дракон был проворней. Наконец наложницы закончились, после чего Шани перевели на женскую половину, дабы место не пустовало. Имелась еще одна причина такого переезда, но они во дворце помалкивали. И вот в первую же ночь на новом месте Шань разбудил ужасный шум, и когда он открыл глаза, то увидел рыскающего по постелям дракона. Вот здесь-то и подтвердилась магическая сила священного канона. Шань взял на изготовку увесистый том книги перемен и огрел им чудовище, неосмотрительно оказавшееся на линии огня, по голове. Шань продолжал методично повторять это движение, без устали, твердя текст первой гексаграммы. «У надменного дракона будет повод для сожаления. У надменного дракона будет повод для сожаления». И этим лишь усиливал волшебную мощь книги. Шайн только тогда успокоился, когда у животного отвалилась голова, а из образовавшегося отверстия на него уставились удивленные глаза Хая. «Шань!» — воскликнул Хай. «Хай!» — воскликнул Шань. И братья-близнецы, разлученные еще в те далекие времена, когда Конфуций под стол пешком бегал, обнялись, обливаясь слезами радости, словно дело происходило в мексиканском сериале. Тут со всех сторон навалилась на них дворцовая стража, усиленная шаолинскими монахами и японскими ниндзя. На следующий день спутанный по рукам и ногам Хай стоял перед троном. Что гаденыш сделал с моими женщинами, собственноручно вел допрос многократный вдовец. Хай не стал отпираться, и сразу выяснилось, что все они целы и невредимы и живут в заброшенном замке, переоборудованном Хаем под коммуну вольных тружениц, имени покровительницы домашних хозяек и детской присыпки богини Гуань-Инь, где занимаются исконным народным промыслом, гонят рисовую водку. Хороших женщин много, хотя бы потому, что плохих женщин не бывает, ибо каждая из них хороша по-своему. А вот хорошего предсказателя найти, ой, как трудно. Поэтому инцидент сей быстро замяли. Владыка, отечески пожурив предсказателя, сменил гнев на милость и поздравил Хая с находкой близкого родственника. Хай снова занялся своим ремеслом и даже придумал на зависть другим предсказателям 65-ю гексаграмму. А Шань? Что Шань? Он продолжает петь, когда идет дождь, смеяться, завидев порхающую бабочку, и прячется по кустам. Светлые сумерки Юя. Как-то в монастырь, которым заведовал мастер Юй, попросился в ученики один молодой человек. «Учитель», — обратился он к умудренному жизнью монаху, — «я хочу достичь просветления». «А зачем оно тебе?» — ответил вопросом на вопрос Юй. «Ну, в общем, чтобы видеть мир в истинном свете». «Как же ты, став просветленным, сможешь увидеть свет? Всю силу света можно увидеть только из темноты». «Значит», — опешил ученик, — «вы живете в темноте». «Ночью в темноте, днем при свете, но больше всего мне нравятся сумерки». Как Кунь и Лунь встретились и что из этого вышло? Встретились как-то на постоялом дворе два литератора. Одного звали Кунь, а другого Лунь. И так давно приятели не видались, что решили по такому случаю отобедать вместе в харчевне. Выпили Кунь и Лунь, разговорились, поведали друг другу о своем житье-бытие, и, как водится, беседа незаметно перетекла в профессиональное русло. «Слушай», — сказал Кунь, видя, что трапеза подошла к концу, «давай так. Каждый расскажет по истории, чья выйдет хуже, тот и заплатит за еду и вино. Но только не больше 100 иероглифов». «Хорошо», — согласился Лунь. «А кто начнет?» «Ты и начинай», — ответил невозмутимый Кунь. Разговор этот услышали завсегдатаи харчевни, и пока Лунь откашлялся, вокруг писателей собралась целая толпа, и люди даже начали делать ставки. «Две беды, одно счастье», — продекламировал Лунь. По нему было видно, что он воспринял соревнование всерьез и заметно волнуется. Во времена династии Тань служил наместником в уезде Тинь некий Тунь. И все-то у него было хорошо и распрекрасно, кроме одного. Не мог он пристроить свое любимое дитя в жены. Девушка была очень и очень некрасива, и ни одна семья, равная Туню по положению, не соглашалась на такой брак. Страдал Тунь и мучился, мучился и страдал, пока не решился обратиться за помощью к своим советникам. «Знаете, высокочтимый», — сказал один из них, кланяясь, — «у меня есть сын, и он слеп от рождения». «Неплохо, неплохо», — подбодрил коллегу Кунь и приступил к своему рассказу. «Великан и карлик», — продекламировал Кунь и продолжил. «Как-то встретились на жизненном пути двое. Я великан», — представился первый. «А я карлик», — ответил второй. «Почему?» — удивился великан. «Ты же с меня ростом». «Просто я очень большой карлик», — ответил карлик. «А чего ты такой же?» «Потому что я очень маленький великан». Толпа захлопала в ладоши, народ признал, что история Куни лучше, потому что короче и убедительней. «Твой рассказ лучше», — согласился с общественным мнением огорченный Лунь. «Давай еще раз», — сжалился над ним Кунь. И Лунь продолжил испытание в мастерстве. «Летний почерк», — продекламировал он и после артистической паузы продолжил. «В царстве Мань во время правления властителя Муня служил в его дворце в качестве хранителя архивов некий Минь. Как-то разбирая старые свитки, он наткнулся на старинный манускрипт, посвященный осенним листьям. И там были такие строки. Я открываю книгу и достаю из нее красный кленовый лист. Я глажу его древнюю суть и внимательно разглядываю замысловатый рисунок жилок на его поверхности, будто это тайнопись. Хотя на самом деле надпись имеется. Слов не разобрать, но ясно, что содержание строчек осеннее, однако почерк у них по-прежнему летний, а наклон как был, так и остался весенним. В этом и состоит секрет дао осенних листьев. «Ну что ж, ты прям мастер», — сказал Кунь и начал свой рассказ. Шел человек по облаку, шел себе и шел. А люди задирали голову, показывали на него пальцем и кричали. «Человек на облаке! Человек на облаке!» Услышал он шум, посмотрел вниз, оступился и упал. Как загудела вокруг взволнованная толпа. Одни хвалили Куня, другие — Луня. Половые не успевали подносить людям кувшины с рисовой водкой. Но в конце концов методом голосования было установлено «победитель Кунь». «Твой рассказ опять победил», — сказал огорченный сверхмер Лунь и полез за деньгами. Кто-то проигрался в пух и прах и снимал с себя последний халат, кто-то потирал руки от удовольствия и от неожиданного выигрыша, кто-то на радостях напился до такого состояния, что закатился под лавку и икал там в одиночестве. Да, это был настоящий праздник, ведь именно незапланированные праздники – самые настоящие. Когда приятели вышли из харчевни, серьезный и вдумчивый Лунь обратился к товарищу. Всегда считал, чтобы стать настоящим писателем, нужно упорно заниматься каллиграфией, читать старинные книги и иметь достойного учителя. А ты ничем таким не занимаешься, и учителя у тебя нет. В чем твой секрет? Не знаю. Я же не писатель. Я пишу, когда само пишется.